встану я в утро туманное, солнце ударит в лицо. Ты ли, подруга желанная, всходишь ко мне на крыльцо? Настежь ворота тяжелые, ветром пахнуло в окно. Песни такие веселые не раздавались давно. С ними и в утро туманное солнце и ветер в лицо. С ними подруга желанная всходит ко мне на крыльцо.